Глава 34. Фосфорорганические соединения, или по-другому органофосфаты, одни из самых ядовитых пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, объясняла Маура. Они могут попасть в организм человека разными путями, в том числе и через кожу, и при вдыхании. Вероятно, таким образом подвергся их воздействию доктор Грубер в прозекторской, когда он снял респиратор и вдохнул пары этого вещества. К счастью, ему правильно и своевременно оказали медицинскую помощь, и он уже идет на поправку. Доктор Айлс посмотрела на врачей и представителей закона, собравшихся за столом в больничном зале для совещаний. Не было необходимости упоминать о том, что это она поставила правильный диагноз и тем самым спасла Груберу жизнь, все и так это знали. Хоть Маура и посторонний человек, было заметно, что относится к ней с уважением. «Одно это может убить», — подал голос детектив Пастернак, — «вскрытие отравленного трупа». «В принципе, да, если вы получили смертельную дозу. Фосфорорганические соединения тормозят действие фермента холинестеразы, который расщепляет нейромедиатор ацетилхолин. В результате нерасщепленный ацетилхолин накапливается в организме до опасного уровня. Из-за этого парасимпатическая нервная система перевозбуждается и посылает мощные неуправляемые нервные импульсы. Это синаптическая буря. У больного наблюдается усиленное пота и слюноотделение, недержание мочи и кала, зрачки сужаются до точечного размера, а легкие наполняются жидкостью. В конце концов начинаются конвульсии, и больной теряет сознание». «Одного только не понимаю», — сказал шериф Фей. «Доктору Груберу стало плохо уже через полчаса после начала вскрытия, а ребята из бригады коронера выкопали больше 40 таких трупов, потом еще складывали их в мешки и отвозили в ангар аэропорта. Что-то никто из них не оказался потом на больничной койке». «Я должен кое в чем признаться», — заговорил доктор Дрейпер, окружной коронер. «Мне сообщили об этом еще вчера, но я не придал значения и только сейчас понял, что это важно. Четверо из нашей бригады слегли с желудочным гриппом. Или, по крайней мере, они предположили, что это грипп. Но ведь никто из них не упал замертво», — заметил Фей. «Ну, вероятно, потому что они имели дело с замерзшими телами. К тому же они были в защитных костюмах, да еще в плотной зимней одежде. То тело в прозекторской разморозили раньше других». Все поглядели на Мауру, и она кивнула. «При более высоких температурах токсические составляющие быстрее переходят в аэрозольное состояние. Как только тело разморозили, оно начало источать газы. Доктор Грубер, вероятно, еще ускорил этот процесс, когда вскрыл грудную клетку, обнажив внутренние органы и выпустив биологические жидкости. Это не первый случай, когда врач заболевает в результате контакта с токсинами больного». «Погоди. Что-то такое я слышала», — прервала ее Джейн. «Такой случай, по-моему, был в Калифорнии». «Думаю, ты имеешь в виду дело Глории Рамирес? Это середина 90-х», — догадалась Маура. «Оно бурно обсуждалось на конференциях патологов». «Что там произошло?» — поинтересовался Пастернак. «Глория Рамирес, раковая больная, поступила в отделение интенсивной терапии с жалобами на боль в желудке. У нее произошла остановка сердца, и когда медики работали с ней, им стало плохо. Некоторые даже потеряли сознание». «И все из-за этого самого пестицида?» «Была такая версия», — ответила Маура. «Когда потом проводили вскрытие, патологи надели защитные комбинезоны. Что это за яд, так и не выяснили. Но есть одна интересная деталь. Медиков, которые потеряли сознание, когда занимались больной, потом удалось вернуть к жизни внутривенными инъекциями атропина. Точно так же спасли Грубера». «Именно». «Почему вы так уверены?» — осведомился Пастернак. «Что и в нашем случае мы имеем дело именно с органофосфатами. Это еще должны подтвердить результаты химико-токсикологического анализа, но клиническая картина классическая. Грубер среагировал на атропин. И немедленный анализ крови показал резкое уменьшение активности холинестеразы. Опять же, такое бывает при отравлении органофосфатами». «И этого достаточно, чтобы поставить точку?» «Я почти уверена», — Маура обвела взглядом собравшихся и подумала, «теперь они, мне кажется, доверяют». «А ведь несколько дней назад они подозревали ее в убийстве заместителя шерифа. Ну, конечно, сомнения у них еще оставались, даже если вслух они их не высказывали. Люди, жившие в лучшем мире, скорее всего, отравились пестицидами, содержащими фосфорорганические соединения», — подытожила Маура. «Но остается вопрос, было ли это массовое самоубийство убийство или несчастный случай?» Кэти Вайс даже фыркнула от возмущения. Все это время она тихо сидела в уголке, как случайный зритель, хотя детектив Пастернак специально пригласил ее поучаствовать в совещании. «Несчастный случай?» — возмутилась Кэти. «41 человек погиб, потому что им велели выпить яду. Если их пророк скажет им прыгнуть вниз со скалы, они с радостью прыгнут». «Или кто-то отравил воду в колодце», — предположил доктор Дрейпер. «Тогда это будет убийство». «Убийство это или массовое самоубийство, я не сомневаюсь, что все это дело рук пророка», — заявила Кэти. «Кто угодно мог отравить воду», — заметил Фэй. «Может, какой отщепенец из бывших сектантов? Черт, да это же мог сделать мальчишка Перкинс!» «Это исключено», — возмутилась Маура. «Его ведь вышвырнули из общины, верно? Так что он вполне мог им отомстить». «Ну как же», — произнесла Кэти, даже не пытаясь скрыть своего презрения к Фэе. «А потом этот 16-летний мальчик в одиночку оттащил 40 тел в поле, зарыл их всех и разровнял могилку бульдозером», — она рассмеялась. Фэя поглядел на Мауру, потом на Кэти и сказал со снисходительной ухмылкой: «Вы, дамы, даже не представляете, на что способны 16-летние мальчишки. Зато я знаю, на что способен и Иеремия Гуд», — парировала Кэти. Продолжить беседу им помешал звонок мобильного. Пастернак глянул на номер и быстро поднялся из-за стола. «Прошу прощения», — сказал он, — и вышел из комнаты. Какое-то время все сидели молча. Из-за последнего обмена репликами у всех возникло ощущение некоторой неловкости. Кем бы ни был этот человек, но он должен был где-то взять пестициды, — наконец заговорила Джейн. Наверняка остались следы подобной покупки. Особенно если речь идет о большом количестве яда, способном отравить целую общину. «Лагерь Ангельский дол в Айдахо — что-то вроде сельскохозяйственной коммуны», — сказала Кэти. «Эта община полностью обеспечивает себя всем необходимым. Наверняка у них есть пестициды для обработки полей». «Но это не доказывает их вины», — возразил Фэй. «У них имеется яд, имеется доступ в лучший мир и к его водным ресурсам». «Но я не вижу мотивов. Зачем было Иеремии Гуду убивать своих людей?» «О мотивах лучше у него спросить», — резко ответила Кэти. «Скажите лучше, где его найти?» «На самом деле мы знаем, где его искать». Детектив Пастернак появился в дверях с мобильным телефоном в руке. «Мне только что позвонили из полиции штата Айдахо. Их информатор в собрании сообщил, что Иеремию Гуду только что видели на территории Ангельского дола. Полиция Айдахо готовится к рейду, он начнется на рассвете». «Но до этого еще 7 часов», — поразилась Джейн. «Чего они ждут?» «Собирают подкрепление. Понадобятся не только полицейские, но и работники социальной защиты, они займутся женщинами и детьми. Если сектанты окажут сопротивление, ситуация может выйти из-под контроля». Пастернак посмотрел на Кэти. «И тут на помощь придете вы, госпожа Вайс». Кэти нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» «Кажется, вы знаете о лучшем мире больше всех. И я годами всех предупреждала. Зато теперь мы к вам прислушались. Итак, я хочу знать, какова будет их реакция? Окажут ли они сопротивление? Я должен знать, чего от них можно ждать». Детектив обвел взглядом всех собравшихся. «Полиция Айдахо просит нас о помощи. Они хотят, чтобы мы были на месте до восхода солнца». «Я могу собраться за час», — пообещала Кэти. «Отлично», — ответил Пастернак, — «поедете со мной. Сегодня, госпожа Вайс, я без вас как без рук». Пастернак вел машину по ночному шоссе, справа от него сидела Кэти. На заднем сиденье в одиночестве устроилась Джейн. В предстоящей полицейской операции Маура участвовать не могла, а из гражданских служащих Кэти была единственная, кого пригласили. Пока они мчались на запад, Кэти пыталась представить развитие событий в Ангельском доле и объяснить, с чем им вскоре придется столкнуться. «Женщины не будут с вами разговаривать, и дети тоже. Им велено помалкивать, если рядом посторонние. В общем, не ждите, что кто-нибудь из них согласится сотрудничать с властями, даже если вы уведете их с территории лагеря. А мужчины? К вам выйдут прекрасные ораторы. Иеремия таких специально подбирает, чтобы вести переговоры с внешним миром. За свою верность секте они пользуются особыми привилегиями». «Привилегиями?» «Девочки, детектив, чем больше человеку доверия, тем больше молоденьких невест ему дозволено взять». «О боже! Все секты одинаковы. Там действуют методом кнута и пряника. Угодишь пророку, и он даст тебе еще одну жену. Разозлишь его, и тебя выгонят из секты. Ораторы пользуются заслуженным доверием, и они не дураки. Они знают законы и закидают вас юридическими терминами. Они будут держать нас у ворот, пока досконально не изучат каждую буковку в ордере. Они будут вооружены? Да. И, вероятно, опасны, — пробормотала Джейн на заднем сиденье. Кэти обернулась к ней. Когда тебе грозит тюремный срок за насилие над несовершеннолетней, поневоле станешь опасным. Так что, надеюсь, все подготовились. Большая будет группа? — спросила Джейн. В Айдахо будут и полицейские, и федералы, — ответил Пастернак. Во главе группы лейтенант Дэвид Маккафи из полиции штата Айдахо. Он обещает мощную демонстрацию силы. Кэти вздохнула. «Ну, наконец, все закончится», — прошептала она. «Можно подумать, вы ждали этого момента всю жизнь», — заметил Пастернак. «Верно», — ответила Кэти. «Очень долго. И я рада, что смогу увидеть это своими глазами». «Знаете, госпожа Вайс, вы ведь не будете принимать активного участия в этой операции. Я не могу подвергать вас опасности». Детектив глянул через плечо на Джейн. «Будет лучше, если и вы тоже ограничитесь ролью наблюдателя». «Но я же представитель закона», — возразила Джейн. «Из Бостона». «Я работала над этим делом еще до того, как вмешались вы». «Дамы, не надо на меня наезжать. Я только напоминаю, что не мы проводим рейд, а полиция Айдахо. А вы приглашены для помощи и консультации, если потребуется. Если они желают, чтобы вы стояли в сторонке, это их дело. Таков порядок, Рицоли». Джейн откинулась на сиденье. «Ладно. Но просто, чтобы вы знали, я при оружии». «Тогда держите его в кобуре. Если все пойдет как надо, оружие не понадобится. Наша задача — вывести женщин и детей в безопасное место и сделать это по возможности без применения силы». «Погодите, а как же Иеремия?» — спросила Кэти. «Если вы его найдете, вы ведь его арестуете?» «Пока речь идет только о допросе. 41 человек погиб, и этого недостаточно для ареста? У нас нет доказательств, что именно он повинен в их смерти». «А кто же еще, по-вашему?» «Для того, чтобы предъявить обвинение, нужно гораздо больше. Нужны свидетели. Кто-нибудь, кто выйдет вперед и все нам расскажет». Пастернак покосился на Кэти. «Вот почему я хочу, чтобы вы поработали, побеседовали с женщинами, убедили их в необходимости оказать содействие следствию». «Это будет непросто. Помогите им осознать, что они жертвы». «Помните женщин Чарли Мэнсона?» Даже отсидев в тюрьме много лет, они все еще были девочками Чарли, все еще обожали его. Нельзя за несколько дней развенчать все, что вбивалось в голову годами. А если они станут настаивать на том, чтобы вернуться в лагерь, вы не сможете их удерживать до бесконечности. «Тогда поступим по-другому», — предложила Джейн. «Возьмем анализ ДНК у детей и посмотрим, кто чей отец и сколько лет было мамам, когда они их рожали. Не было ли среди них несовершеннолетних?» «Это все равно, что пытаться повалить дерево, отрезая ветки», — возразила Кэти, — «когда надо рубить под корень». «То есть начать с Иеремии?» — спросил Пастернак. Кэти кивнула. «Посадите его под замок, а ключ выкиньте. Без пророка секта развалится, потому что Иеремия Гуд и есть собрание».